Первая дурная новость получена сегодня из Англии. Туда прибыл Филипп II Испанский и повседневно уговаривает супругу свою, королеву Марию Тюдор, которая слепо ему повинуется, объявить войну Франции. Никто не сомневается, что это ему удастся вопреки интересам и воле английского народа. Уже говорят об армии, якобы сосредоточенной на границе Нидерландов под командованием герцога Филибера Эммануила Савойского. В этом случае, дражайший брат мой, при том недостатке людей, какой мы тут испытываем, король Генрих II вынужден будет отозвать вас из Италии, и тогда планы наши относительно этой страны придется отложить. Но, в конце концов, поймите, Франциск, что лучше отсрочить на время, чем потерять навсегда. Опрометчивость и чрезмерный риск недопустимы. Сестра наша, королева Шотландская, будет напрасно грозить Англии разрывом. Поверьте, что Мария Английская, безумно влюбленная в своего молодого супруга, не посчитается с такими угрозами, и действуйте сообразно с этим». «Телом Христовым клянусь», — перебил чтение герцог де Гиз, ударив с размаху по столу кулаком, — «брат мой совершенно прав. Это хитрая лисица с отличным нюхом. Да, смиренница Мария, несомненно, даст себя увлечь законному супругу, и я, конечно, скорее откажусь от всех королевских тронов на свете, чем ослушаюсь короля, когда он потребует от меня обратно солдат при таких трудных обстоятельствах. Итак, моя проклятая экспедиция натолкнулась на новое препятствие. Скажите откровенно, Габриэль, вы находите ее безнадежной?» «Я не хотел бы, монсеньор, чтобы вы отнесли меня к числу унывающих, но все же, если вы требуете от меня откровенности, я понимаю вас, Габриэль, и разделяю ваше мнение. Предвижу, что те великие дела, о которых мы только что говорили, на этот раз не свершатся. Но клянусь, это лишь отложенная игра, и в каком бы месте ни нанесли удар Филиппу II, это будет и ударом по его Неаполю. Но продолжайте, Габриэль. Если не изменяет мне память, нам предстоит узнать еще одну дурную новость». Габриэль стал читать. «Другая неприятность, которую я должен вам сообщить, касается только наших семейных интересов, но, тем не менее, она весьма значительна. У нас, однако, есть еще время ее предотвратить, поэтому-то я и тороплюсь уведомить вас о ней. Вам следует знать, что со времени вашего отъезда господин коннетабль Монморанси, разумеется, все так же неприязненно и озлобленно относится к нам. Он по своему обыкновению не перестает ревновать государя к нам и оскорбительно высказывается по поводу милости, оказываемых престолом нашему дому. Предстоящее венчание нашей дорогой племянницы Марии с дофином не может, конечно, привести его в доброе расположение духа. Равновесие между домами Гизов и Монморанси, поддержание которого король считает одной из задач своей политики, сильно нарушено этим браком в нашу пользу, и старый коннетабль громко требует противовеса. Такой противовес найден коннетаблем. Им явился бы брак его сына Франциска с...» Молодой граф не дочитал фразы. Голос у него пресекся, лицо побелело. «Ну, что с вами, Габриэль?» — спросил герцог. «Как вы вдруг побледнели? Что случилось?» «Ничего, монсеньор, решительно ничего. Легкая усталость, нечто вроде потери сознания. Все уже прошло. С вашего разрешения я продолжаю, монсеньор. На чем я остановился? Ах, да. Кардинал говорил, кажется, что существует средство. А нет, дальше. Вот, нашел. Явился бы брак его сына Франциска с герцогиней Дианой де Кастро, узаконенной дочерью короля, и Дианой де Пуатье. Вы помните, брат мой, что Диана де Кастро на 13-м году жизни потеряла мужа, герцога Орацио Форнезе, который через полгода после женитьбы был убит при осаде Эдена, и провела эти 5 лет в парижском монастыре Святых Дев.